Вдруг конь остановился, захрапел, стал пятиться назад. Артабан глянул вперед, пристально вгляделся в дорогу и у самых ног лошади увидел распростертого человека. Он быстро слез на землю, подошел к лежавшему и осмотрел. То был еврей, странник, обессиленный припадком ужасной в тех местах лихорадки. Его можно было бы принять за мертвеца, если бы не слабый, едва слышный стон, который изредка протяжно вырывался из запекшихся уст. Артабан задумался. Ехать мимо, торопиться к сборищу, оставить больного не позволяет совесть. Остаться с евреем, чтобы поднять его на ноги, надо потратить много часов. Опоздаешь к условному часу, уедут без тебя. «Что делать?» — спрашивал себя Артабан. «Еду», — решил было он и занес даже ногу в стремя, но больной, словно чуя, что его покидает последняя помощь, застонал так тяжко, что стон болью отдался в сердце волхва. «Боже великий!» — взмолился он. «Ты знаешь мои мысли. Ты знаешь, как я стремлюсь к тебе. Направь меня на правый путь. Не твой ли голос любви говорит в моем сердце? Я не могу проехать мимо. Я должен помочь несчастному еврею». С этими словами волхв подошел к больному, развязал ему одежду, принес из соседнего ручья воды, освежил ему лицо и запекшиеся уста. Достал из притороченного к седлу тюка какие-то лекарства, которых там был большой запас, подмешал к вину и влил в рот еврею. Он растирал больному грудь и руки, давал что-то нюхать, и так провел над ним долгие часы. Заря давно миновала, солнце уже высоко поднялось над лесом, время близилось к полудню. Еврей пришел в себя, поднялся на ноги и не знал, как благодарить доброго незнакомца. «Кто ты?» — спрашивал Артабана еврей. «Скажи, за кого я и вся моя семья будем молить Бога до последних наших дней? И почему лицо твое так печально? Какое горе сокрушает тебя?» Артабан с грустью поведал, кто он, куда едет, и что теперь он, наверное, опоздал. «Мои товарищи, конечно, уехали одни», — говорил он. «Я не найду, не увижу желанного царя». Лицо еврея озарилось радостью. «Не грусти, благодетель. Я могу хоть немногим отплатить за твое добро. В моих священных книгах сказано, что обещанный от Бога царь правды родится в иудейском городе Вифлееме. Пусть твои друзья уехали. Ты поезжай в Вифлеем, и если Мессия родился, ты его найдешь там». Еврей простился, еще раз поблагодарил и пошел своей дорогой. Артабан вернулся назад. Одному нечего было и думать ехать через пустыню. Надо было взять для охраны слуг, накупить верблюдов, забрать провизии и запастись водой. Прошла неделя. Пришлось продать один камень, чтобы снарядить караван. Но Артабан этим не очень печалился. Оставались еще два камня. Главное — не опоздать бы к царю. И он усиленно торопил слуг и спешил изо всех сил.